«Глупый, даже не пытайся беспокоить его, бесполезная богиня», – перебил ее Казума. «Но он, должно быть, последователь Рис, держу пари, Рис использует его, чтобы посмеяться надо мной, как и некоторое время назад. Она просто обвиняла Рис, потому что Аква часто издевалась над ней. Поэтому Аква подумала, что Рис, должно быть, хочет отомстить. Эй, не следуй за ними. Я уверен, что они прошли трудный путь. Мы слишком слабы». Казума начал беспокоиться о том, что эта богиня хочет сказать. «Уфу-фу-фу, за кого ты меня принимаешь, Кадзума? Богиня, которую ты знаешь. Все, что похожи на монстра, легко выжать из лимона». «А, вот и ненадежный режим и флаг», просто ответил Казума с невозмутимым лицом, как он только что сказал в уме. Глава 62. Спарринг с Луффи. Часть. Идзуми, Куроника и Луффи покидают город, чтобы убить Гриффона и Мантикору, чтобы выполнить задание гильдии. Расстояние от города, казалось, составляло около дня ходьбы. Идзуми попросила Куроника и Луффи двигаться быстрее, так как было бы неприятно, если бы бесполезная богиня последовала за ними. Она источник невезения, поэтому Идзуми не хочет отправляться на поиски вместе со своей. После того, как Идзуми чувствует, что они достаточно далеко, они начинают замедляться. Луффи уже спросил его о еде, поэтому они присматривают место для отдыха и готовки. Идзуми достал из своего хранилища посуду и специи для приготовления пищи. Когда он готовил огонь, внезапно спрашивает Идзуми: «Луффи, как у тебя пока идут тренировки?» «Хэм-эм-эм, у меня не было на это времени». Луффи не мог тренироваться на своем корабле, конечно, боясь повредить его. «Нехорошо, если ты прекратишь свои тренировки, так как позже ты столкнешься с более грозными врагами». Идзуми знала, что Луффи только что покинул Виски Пик и еще не встречался с крокодилом. «Когда придет время, я постараюсь сделать все, что в моих силах». «Вздох. Тогда давай сразимся один на один после еды», — предположила Идзуми. «Понял. Хе-хе». Луффи просто широко улыбается, показывая зубы. Луффи честно хотел подраться с Идзуми, так как он знает, что Идзуми была сильной. Борьба с ним также может сделать Луффи сильнее. Луффи был более или менее адаптивным типом в реальном бою, каким-то образом его способности точно такие же, как у Сайна, который мог выучить большинство приемов или движений в бою. После этого он мог бы даже стать сильнее, хотя его растущая сила не была такой мощной, как у Сайна. Так что лучше сразиться с Луффи один на один, чем рассказывать ему о теории. Когда мясо было готово к приготовлению, рука Куроника засияла бледно-зеленым светом. Ее духовный меч материализовался в маленькую девочку. У маленькой девочки изумрудно-зеленые прямые волосы до талии, на голове торчит пара маленьких рожек. Ее глаза были золотыми, с узором зрачков, похожим на змеиные. На ней черное готическое платье с малиновыми оборками. Каким-то образом она подражает своему хозяину, который часто одевался как королева кошмара. «Королева, я тоже этого хочу». Своим милым голосом она тоже просит поесть. С тех пор, как Куроника привела ее в свой мир, она часто появлялась сама по себе, хотя после этого Куроника строго запретила ей появляться перед толпой и могла появляться только перед участниками группы чата. Более того, имя Драк было довольно странным для такой маленькой девочки, как она, поэтому Куроника дала ей имя Нана. «Нана, не называй меня так, это так неловко». Куроника слегка покраснела. Она не хочет, чтобы ее духовный меч называл ее королевой в присутствии ее друзей. «Тогда, принцесса», — Нана вопросительно наклонила голову. Ее поза была довольно смертоносной, если честно. «Эй, не принимай такую позу, кто-нибудь набросится на тебя». Куроника встал перед Наной и прикрыл ее от взгляда Идзуми, что заставило его дернуться. «Эй, я не Лаликан», — сказала Идзуми. Куроника лишь с опаской смотрит на него. Когда они закончат есть, Идзуми направляется к широкому лугу, где он мог бы сразиться один на один с Луффи. Идзуми сказала Луффи, что он не будет использовать свои способности дьявольского плода, так как он также хотел тренировать свое тело. Идзуми достала два простых браслета. Он пытался, чтобы ношение этих браслетов только запечатывало его силу дьявольского плода, другие его способности все еще можно было использовать нормально. Он тщательно сделал их сам, так что это могло только отменить его дьявольскую силу плода. Что ж, хотя морской камень все еще действует на него, он не может ослабить его. Это не похоже на то, что Идзуми недооценивает Луффи, но больше похоже на то, что ему нужно давление в бою. Чем больше на него давили, тем больше было шансов, что он станет более могущественным. Драка вот-вот должна была начаться. Луффи отстраняется от Идзуми, пока они оба продолжают искать лазейку. Идзуми немного уступает в кулачном бою, но это не обескураживает его, а наоборот, возбуждает. Между тем Луффи с детства обучался у своего деда, вице-адмирала Гарпа. Не шутка, что его физическое тело было сильнее Идзуми, и с его дьявольской силой плода у него есть огромное преимущество в этой битве против Идзуми. Идзуми бросается вперед, от его шагов пыль разлетается вокруг него. Луффи, увидев Идзуми, бросился вперед и немедленно занял позицию. Луффи сжал кулаки, готовый что-то сделать. Гому-гому нет гатлинга. Десятки теней его рук быстрым шагом двигались к Идзуми. Идзуми чувствует, что намерение Луффи быстро отступает в сторону, избегая заградительных ударов Луффи. К счастью для Идзуми, он мог бы использовать кинбуншоку хаки, иначе бой закончится мгновенно. Его движение заставило его приблизиться к Луффи, в то время как Луффи продолжал наносить удары. Чем ближе к позиции Луффи, тем труднее уклониться от его ударов. Гому-гому не мучи. Луффи вытягивает ногу и делает широкий круг ногами. Идзуми не ожидал, что после шквала ударов Луффи немедленно использует свою ногу, чтобы нанести удар по часовой стрелке в сторону Идзуми. Идзуми было слишком поздно, чтобы избежать этого, поэтому он занял оборонительную позицию, с готовностью приняв удар Луффи. Удар Луффи заставил Идзуми отступить назад, в то время как его руки онемели. Хотя у Идзуми есть кинбуншоку хаки, после таких ударов, нанесенных Луффи, даже внезапные удары, которые он должен был заметить, все равно не оставляли ему места, чтобы избежать. Черт возьми, его тело действительно резиновое, как он мог так чертовски сильно пинать? Идзуми какое-то мгновение ворчит, затем отходит назад, делая сальто. Луффи атаковал на средней дистанции, в то время как Идзуми нет. Идзуми почему? То оказалось в невыгодном положении. Легкий ветерок развивал волосы Идзуми, он думал о том, как он мог бы победить Луффи. Он сделал глубокий вдох, затем ударил ногой по земле и рванулся вперед. Идзуми сосредоточилась, чтобы предугадать движение Луффи. Луффи нанес удар прямо в голову, но Идзуми легко увернулась от него минимальным движением. Идзуми замедлился, внезапно он ударил ногой по земле и смел камешки ногой. Он полетел в сторону Луффи и ударил его. Удар заставил Луффи прикрыть голову и на мгновение пошатнуться. Увидев это отверстие, Идзуми мгновенно приблизилась к нему, а затем быстро ударила его по щеке. Луффи сплюнул слюну и ударил Идзуми левым локтем, но Идзуми слегка отстранился. Идзуми использовал левую ногу, чтобы нанести Луффи удар с размаху, но Луффи увидел, как он небрежно прыгает вверх. В это мгновение Идзуми наносит летящий удар правой ногой по своему телу. Бам! Луффи отбросила в сторону и швырнула к ближайшему камню. Идзуми мгновенно переместился и появился перед Луффи. Он несколько раз обрушил шквал ударов на ребра, живот, шею и голову Луффи, как будто он упражняется с тяжелой сумкой, а не бьет человека. Тело Луффи дергается, затем обе его руки одновременно поворачиваются по часовой стрелке и против часовой стрелки. Его внезапное движение заставило Идзуми прекратить атаку, а затем отпрыгнуть назад. Но когда Идзуми все еще была в воздухе, гому-гому нет пистолета. Его кулак приземлился точно на пупок Идзуми. Идзуми бросила и перекатилась на землю. Кровь хлынула у него изо рта, когда он только что почувствовал боль от удара Луффи. Идзуми смотрит на Луффи, который, кажется, в порядке после того, как получил от него десятки ударов. Это довольно раздражает, когда сражаешься с резиновым телом только тупой атакой. Хотя это шанс для Идзуми пробудить бусашоку хаки, так как Идзуми получила бесплатную боксерскую грушу. Если только Идзуми не использовал бусашоку хаки, его удары или пинки не смогут навредить Луффи. Куроника и Нана стояли в стороне, наблюдая за их борьбой, и ели какие-то закуски, которые она принесла из своего мира. Тем временем Нана взволнованно смотрела на их драку, потому что она никогда не видела рукопашного боя. Что ж, это неудивительно, так как в мире танца клинков большинство людей сражаются, используя все виды оружия. Более того, Нана с интересом посмотрела на Луффи, так как его тело могло даже растягиваться. Глава 63. Спарринг с Луффи, часть 2. Идзуми отошла на несколько шагов от Луффи. Он говорит: «Ты действительно сильный, Луффи. Ты тоже», — Луффи ответил с улыбкой. «Я буду серьезным, Луффи. Если я не смогу разбудить бусашоку хаки, я, конечно, проиграю», — сказала Идзуми. «Хорошо, пойдем». Более интенсивная борьба могла бы стать спусковым крючком для пробуждения Хаки, и Идзуми предложила сражаться более серьезно. Идзуми сделала глубокий вдох и выдохнула. Он бросается прямо вперед. Луффи использует гому-гому ноготлинг, когда были нанесены десятки ударов. Идзуми собрал энергию из своего тела, чтобы она перетекла в обе руки. Эти удары он парировал обеими руками в быстрой последовательности. Удары Луффи были настолько быстрыми, что Идзуми едва успевал следить за этим движением. Он все равно получил несколько ударов, хотя просто терпел это. Внезапно он хватает Луффи за руки и крепко держит когтем, когда Идзуми тянет Луффи к себе. Луффи среагировал, и его удар головой был неожиданным, но Идзуми нанес удар спереди прямо в подбородок Луффи, который заставил его отскочить назад. Луффи вытягивает пальцы, скручивая их, и берет Идзуми, а затем с силой тянет Идзуми. Когда Идзуми бросили на него, Луффи сделал движение. Гому-гому но оно. Луффи вытягивает одну ногу высоко в воздух, затем топает на Идзуми. Идзуми, которая видела, что Луффи собирается сделать, выругалась. «Черт, этот парень хочет затоптать меня до смерти!» Бах! Аркх! Идзуми застонала от боли. Топот Луффи пришелся Идзуми по спине, и он грохнулся на землю. Даже земля после столкновения дала трещину, похожую на паутину. Луффи остановился, ожидая, пока Идзуми встанет. Изо всех сил Идзуми попытался снова встать, хотя ему было больно. Он смотрит на Луффи, затем говорит: «Почему ты остановился? Приходи еще!» Хотя Идзуми чувствует боль во всем теле, он мог чувствовать, что каждый раз, когда он меняет свой удар с Луффи, уровень его внутреннего эшелона навыков, кажется, постепенно увеличивается. Сейчас он почти достиг 3-го эшелона. Он подумал, что, похоже, внутренний уровень мастерства может быть повышен не только в медитации, но и в реальном бою. Так же, как и во время боя, внутреннее умение, которым он владел, похоже, набрал очки опыта. Это его очень взволновало. Луффи нанес прямой удар, и Идзуми отреагировал локтем левой руки, а затем ударом ладони правой рукой. Его удар пришелся по ребру Луффи, отчего тот отшатнулся назад. Даже не останавливаясь, пока Идзуми сдерживает свою боль, он прыгает к Луффи, чтобы нанести удар ножницами. К сожалению, Луффи смог избежать этого. Но удар Идзуми последовал за ударом в спину, когда он приземлился после выполнения удара ножницами. Луффи, получивший удар в спину, поворачивается, выкручивая руку, когда он тянет ее за собой, чтобы ударить Идзуми. Поскольку Идзуми хотел серьезной битвы, он не будет сдерживаться. Гому-гому нет винтовки. Бах! Его удар оставляет на земле воронку. Извилистый удар был таким быстрым, что Идзуми едва успела увернуться. Луффи не остановился, он знал, что Идзуми может почувствовать его движение, поэтому после того, как он ударил правой рукой, он мгновенно ударил вперед, так как его левая рука также выполняла технику. Он вытягивает левую руку далеко за собой, бегая к Идзуми, затем отдергивает ее назад, чтобы нанести мощный удар с близкого расстояния. Идзуми собрал энергию в правой руке и парировал прямой удар по левой руке Луффи. В сознании или нет, правая рука Идзуми немного напряглась, а затем они оба обменялись ударом. Их обоих отбросило назад, и Идзуми, глядя на его удар, кажется, был немного эффективен, когда он увидел, что Луффи, кажется, стонет от боли, держась за левую руку. Ауч, ауч, ауч, итхурц. Затем Луффи с сомнением посмотрел на Идзуми. Он каким-то образом почувствовал, что удар Идзуми может обойти его резиновое тело. Идзуми снова собрал энергию в свои руки. Он бросается вперед, оставляя за собой рассыпанную пыль. Лицо Луффи теперь было серьезным. Предыдущий удар заставил его не переоценивать свое резиновое тело. Он несколько раз выставляет кулаки вперед в размытом, быстром шквале ударов, создавая иллюзию того, что у него несколько рук. Идзуми использовал свое чутье, чтобы точно зафиксировать положение настоящих рук Луффи. Бах-бах-бах-бах. Оба их кулака несколько раз быстро сталкиваются, Идзуми чувствует, как у него немеют руки, а затем его сбил удар Луффи, направленный ему в ребра из-за неосторожности. Идзуми сплюнула полный рот крови из-за удара Луффи. Возможно, это совпадение, что Идзуми несколько мгновений назад мог напрячь руку, поэтому он был несколько смущен. Гому-гому нет штампа. Луффи прыгает к нему и вытягивает ногу, намереваясь ударить Идзуми нижней частью стопы. Идзуми, который, кажется, слегка опускается, чтобы избежать топота, затем он собрал энергию в ноги и прыгнул вверх, а затем выполнил прыжок с разворота, так как его расстояние было всего в 2 метрах. Его удар был направлен в заднюю шею Луффи, но Луффи, который увидел это, немедленно вытянул свое тело вверх, и его удар идеально пришелся по талии Луффи. Луффи был отброшен назад. На этот раз Луффи стоял на коленях, больно обхватив себя за талию. Идзуми, которая собиралась предпринять еще какие-то действия, была ошеломлена. «Это случилось снова?» – мысленно спросила Идзуми. Похоже, ему удалось бессознательно активировать своего бусашоку хаки. Кроме того, Луффи мог предсказать свой удар с разворота, который был направлен ему в заднюю шею. Идзуми тяжело вздохнул и глубоко вздохнул, глядя на Луффи, который стоял на коленях. «Давайте остановимся здесь. Больше, чем это, ничего хорошего не принесет», — сказала Идзуми. Затем он подошел к Луффи и протянул ему руку. «Мы оба кое-что выиграли в нашей битве, чтобы мы могли попробовать в следующий раз». Луффи хватает Идзуми за руку и встает. Он говорит: «Ты потрясающая, Идзуми. Если бы ты использовала свое тело ветра, я бы полностью проиграл, но я превзойду тебя позже». Луффи был убежден в силе Идзуми, даже не используя силу дьявольского плода, он все еще мог держаться лицом к лицу с Луффи. Но даже в этом случае он не сдастся, чтобы превзойти его в плане боя. «Я видел, что ты использовал кинбуншоку хаки, Луффи», — сказал Идзуми, когда он сел. «Да неужели, когда я это сделал?» Луффи был очень удивлен. Он даже не заметил, когда на короткое мгновение его чувства обострились. «Это был последний удар, который я нацелила тебе в шею», — ответила Идзуми. «О, в тот раз, да, я не понимал, у меня было видение, что твой удар пришелся мне по шее, поэтому мне пришлось вытянуться всем телом вверх». То, что сказал Луффи, ошеломило Идзуми. «Черт возьми, он почти пробуждает видение будущего. Видение будущего – это передовая техника кинбуншоку хаки. Но это очень трудно освоить. Луффи не смог использовать сенсорику, но вместо этого он мог бы использовать видение будущего, хотя это совпадение». В конце концов, Идзуми сказала Луффи, что им не нужно спешить с пробуждением хаки. Они могли бы тренироваться понемногу и заниматься спаррингом в свободное время. С обучением и реальным боем их сила будет увеличиваться в устойчивом темпе, или она может резко увеличиться в зависимости от результата. Из-за их битвы в окрестностях царил беспорядок, поэтому они решили отойти. Луффи также просит поесть, так как его энергия иссякла в бою, ему нужен был запас энергии для желудка. Идзуми просит Куроника поджарить мясо, которое достал Луффи. Идзуми сказал ей, что хочет поставить палатку, так как день уже почти стемнел. Идзуми купила снаряжение для кемпинга на улице, палатку, матрас, спальный мешок и т.д. У Идзуми было 2 палатки, одна для Куроника, одна для него и Луффи. Он потратил по меньшей мере 40 000 йен на все необходимое для кемпинга. Ну, у него были кое-какие сбережения, но их было недостаточно, поэтому он попросил у родителей дополнительные деньги. Он достал все оборудование для лагеря из своего хранилища и начал устанавливать палатки. Глава 64. Открытый кемпинг. После установки палаток Идзуми положила 4 предмета в форме сферы, чтобы установить барьер. Этот барьер будет действовать как сигнализация и защитная мера. С этим Идзуми могла бы хорошо отдохнуть позже. В конце концов, его тело все еще болит. Небо темнеет, Идзуми забыл, что еще не купил освещение. Он сразу же ищет сухую веточку, пока не стало слишком темно. Вернувшись и захватив с собой много веток, он сжег их, чтобы зажечь свет. Идзуми достала мини-плиту, кастрюлю и бутылку воды. После этого он кипятит воду в этой кастрюле. «Ты хочешь кофе?» Идзуми спрашивает Луффи, Куроника и духовный меч Куроника, Нана. Нана просто наклонила голову, потому что она не знает, что такое кофе. «Ты принесла еще что-нибудь, кроме кофе?» — спросила Куроника. Она не любила кофе, поэтому спросила, есть ли у Идзуми еще один. Затем он вынес все виды напитков, которые он купил. «Там есть чай, зеленый чай, шоколад и молоко в виде пакетиков. Что это за зеленая штука? Это выглядит забавно», — сказал Луффи, беря пакетик с зеленым чаем. «Дай мне шоколад», — сказала Куроника. «Нана тоже, Чока». В то время как Нана просто следовала тому, что выбрала Куроника, вода закипела, Идзуми наливает воду в чашку. Из чашки доносится восхитительный аромат кофе. Затем он налил еще 1 чашку для Куроника, Наны и Луффи. Идзуми закурил сигарету. Он чувствует себя довольно расслабленным на мгновение, когда курит и пьет кофе. Луффи, пьющий зеленый чай, в впервые ощутил вкус полного тела и насыщенную кремовую текстуру. Он имеет вкус умами, который является растительным и слегка сладковатым. «Это восхитительно», — сказал Луффи. «Не так ли? В конце концов, в вашем мире нет такого напитка, как этот». Идзуми отвечает на то, что сказал Луффи. «Эй, здесь много вкусных вещей из твоего мира?» — с любопытством спросил Луффи. «Да, хотя ты не можешь есть слишком много. Почему это так? Запасы, конечно, кончатся. Твое обжорство доставляет много хлопот. Разве ты не заметил?» Идзуми заявила, что один ресторан не сможет справиться с желудком Луффи. Его состояние расстроило Луффи, поэтому Идзуми дает обещание. «Ну, дай мне немного золота, и я отведу тебя в свой мир. Как там?» Глаза Луффи ярко загорелись. Затем он кивнул, соглашаясь. Тем временем Куроника и Нана разговаривают сами по себе. Нана, похоже, пристрастилась к шоколаду, что сделало ее счастливой. «Ах да, Куроника, когда начнется летний комикс, я имею в виду в твоем мире». Идзуми вдруг спросила о событии в мире Куроника. «Эх, прошло еще 3 месяца, почему ты спросил?» Куроника удивлялась, почему он спросил. «Косплей мероприятие, конечно, хихихи». Ухмыльнувшись, сказала Идзуми. Идзуми не мог дождаться этого события, потому что в его мире нет подобного события. «Это хорошая идея. Ты хочешь, чтобы я сшила костюм?» Куроника была взволнована. «Это событие, безусловно, подходит для таких людей, как Луффи, который пират, Какаши, который ниндзя, Уарат, который волшебник, даже Табани, у которого есть также Рари в ее готическом платье Лолиты с алебардой в руках. Это идеальное событие для них. Ну, это зависит от того, захотят они прийти или нет позже. Даже если вы не сшили костюм, разве их одежда уже недостаточно подходит для этого мероприятия?» Сказала Идзуми, думая о членах группы чата, присутствовавших на косплее мероприятий. «Уфу-фу-фу, это правда». Куроника хихикает, в то время как Луффи был в замешательстве. «О чем ты говоришь?» – спросил Луффи. Нана видела взаимодействие между своим учителем и Идзуми. Она могла только мило наклонить голову и положить указательный палец на подбородок. Она не могла понять, о чем говорит его хозяин. Идзуми видел, как Нана мило позирует, поэтому он достал свой телефон и сфотографировал ее. Куроника яростно тычет в него пальцем. «Ты чертов лоликон, как ты мог тайком сфотографировать бабушку?» «Эй, недоразумение, у меня есть девушка, ты не забыл? Просто она была слишком милой, когда так позировала. Кроме того, я не лоликонец». Идзуми отрицала. «Ну, ему не нравится маленькая девочка, но, глядя на то, какая она милая, ничего не поделаешь, не так ли? Тогда как ты объяснишь, что ты сделал? Мила это справедливость. Пока девушка симпатичная, даже если это Лоли или Милфа, это не имеет значения, не так ли?» — сказал Идзуми, скрестив руки на груди. «Немедленно удалите эту фотографию». Ее рука потянулась, чтобы взять телефон Идзуми. «Нет, это ссылка, правильная ссылка. Кроме того, разве не хорошо, если мы сделаем ее нашим талисманом?» Идзуми попыталась оправдаться, избегая Куроника за то, что она забрала его телефон. «Что за ссылки, используя фотографию маленькой девочки, ты извращенец». Куроника позволила Нане стать мечом. Сияние бледно-зеленого света накрыло меч, когда она метнулась вперед к Идзуми. Идзуми уже сняла браслет из морского камня. Так что, если кто-то не использует хаки, Идзуми не слишком беспокоится, но... «Эй, прекрати, мой кофе». Ее меч почти расколол чашу, которую держала Идзуми. Борьба продолжается до тех пор, пока Куроника без устали не села, так как ее атака даже не смогла нанести удар, так как его тело превратилось в ветер. На следующий день Идзуми проснулся с болью во всем теле. Эффект вчерашнего сражения все еще был налицо. Он вышел из палатки и приготовил кипяток с мини-плитой и костром, чтобы поджарить мясо. Идзуми готовит чай на это утро. Аромат чая разбудил Куроника. «Доброе утро!» Идзуми приветствует ее. «Доброе утро!» — в то время как Куроника с опаской смотрит на него. После того, как костер будет готов, Идзуми возвращается в палатку, чтобы разбудить Луффи. Пощечина. «Эй, проснись, ленивый бродяга!» Идзуми дала ему пощечину. Луффи зевает и трет глаза. «Мясо, кажется», — Луффи спрашивает бессознательно. «Эй, проснись, достань свое мясо, если хочешь есть», — сказал Идзуми, рубанув Луффи по голове, чтобы разбудить его. «Ай, уже утро, я голоден», — проворчал Луффи, держась за живот. «Ты хочешь поесть или нет? Если нет, то просто ложись спать». Сказав это, Идзуми вышла из палатки. «Мясо». Луффи зажег глаза, а затем последовал за Идзуми. Увидев готовое пламя, Луффи мгновенно достал мясо из хранилища. Идзуми нанесла специи на мясо, а затем поджарила его на гриле. Идзуми чувствует, что это довольно забавно вот так разбивать лагерь на улице. У него никогда не было шанса даже в прошлой жизни. Идзуми думала, что поход на свежем воздухе во время восхождения на гору может быть более увлекательным, чем это. Ну, почему-то в этом кемпинге не хватает чего-то вроде развлечений. Он должен принести гитару в следующий раз, когда захочет отправиться в такое приключение, чтобы развеять скуку. Когда Идзуми наливала кипяток в чашеобразную миску, Луффи спросил его, что это за Идзуми. Луффи все еще держал мясо в обеих руках, но его глаза смотрели на то, что держали Идзуми и Куроника. «Ах, это рамен из чашки, что-то из нашего мира», — сказала Идзуми. «Это вкусно?» — спросила я, с любопытством спросил Луффи. «Да, но тебе этого будет недостаточно». «Я тоже этого хочу», — пожаловался Луффи. «Твой желудок похож на колодезную яму. Если вы хотите съесть это, даже 50 чашек не смогут наполнить ваш желудок». Куроника сказала о том, что будет лучше, если Луффи просто съест что-нибудь, в чем много углеводов. Идзуми и Куроника закончили свой завтрак, но Луффи все еще достал мясо и просит Идзуми снова поджарить его. Идзуми мог только делать то, что он хочет. После того, как Идзуми закончила жарить мясо на гриле, Идзуми пошла в палатку, чтобы собрать вещи и починить палатку. Он сворачивает каждый предмет отдельно и упаковывает их по отдельности. Он складывает эти предметы вдоль, затем сворачивает их как можно плотнее и кладет каждый в мешок. Поскольку Луффи и Куроника не знают, как упаковать палатку, он мог сделать это только сам. И на то, чтобы их упаковать, уходит около получаса. «Как насчет того, чтобы вы двое научились устанавливать и упаковывать палатку?» Идзуми посмотрела на них обоих и предложила. «Хлопотно. Как ты мог попросить девушку разбить лагерь? В нем должна быть ваша задача». И Луффи, и Куроника сразу же отказались. «Ну, тогда ничего не поделаешь». Идзуми могла только вздохнуть, услышав их ответ. Глава 65. Состояние ярости снежного меча. Идзуми, Луффи и Куроника были недалеко от места выполнения задания. Идзуми заставила их остановиться, так как не было слышно никакого шума. Возможно, эти два зверя на какое-то время перестанут драться. Идзуми верит, что эти два зверя не смогли бы одолеть друг друга. У мантикоры хвост скорпиона, жало может даже мгновенно убить кого угодно, и ее тело также устойчиво к магии. Более того, он даже мог говорить как человек. С другой стороны, у грифона твердая кожа, его тело устойчиво к любому яду. Так что даже если хвост мантикоры пронзит насквозь, он не сможет убить грифона. Оба этих монстра обладают одинаковой силой, вот почему до сих пор между этими двумя все еще нет победителя. Идзуми сказала им, чтобы они вместе уничтожили грифона. Он сказал, что мантикора гораздо опаснее, так как ее попадание может даже мгновенно убить людей. И Идзуми предположила, что Луффи и Куроника должны сражаться вместе против грифона, в то время как Идзуми встретится с мантикорой. Идзуми обладает силой дьявольского плода, так что для него гораздо безопаснее, даже если зверь начал атаку хвостом. Они согласны с предложением Идзуми. После двух часов ожидания, наконец, они услышали визг и рев зверя. Идзуми мгновенно понимает, что это, должно быть, те двое. Он поворачивает голову в сторону Луффи и Куроника. «Поехали!» Сказав это, Идзуми быстро движется к месту нахождения зверя. Луффи и Куроника следят за нами. После того, как он решил, что расстояние между ними достаточно приличное, Идзуми велела им остановиться. «Подожди немного, мы должны позволить им сражаться первыми», сказала Идзуми. Он внимательно наблюдает за боем, так как ему нужно узнать, какова их специальность. Если возможно, Идзуми хочет приручить этого грифона, так как грифон, как известно, был дружелюбен, особенно с волшебниками. Потом он кое-что вспомнил. Луффи, похоже, способен общаться с разведывательным зверем. Это было показано, когда Луффи действительно мог разговаривать с тысячей драконов или даже существом морского короля. Идзуми увидела Луффи, который собирался броситься вперед. Идзуми вовремя останавливает его. «Луффи, если возможно, ты можешь поговорить вон с той орлиной головой?» Идзуми указала в сторону грифона. «Говоришь, о чем?» Луффи был в замешательстве. «Просто попытайся подружиться с этим зверем с орлиной головой, чтобы сразиться с другим зверем. «Ты можешь это сделать?» – спросила Идзуми. Глаза Луффи сияли. «Кстати, если ты сможешь подружиться с этим зверем, то позже сможешь даже ездить на нем верхом и путешествовать по небу. И если возможно, я помогу вам отправить этого зверя, чтобы позже он стал вашей командой. Как там дела?» Идзуми заманивает Луффи, отправляя Грифона в цельный мир. «Удивительно, это удивительно. Эй, это правда, что если я смогу подружиться с ним, он сможет прийти в мой мир?» Луффи попросил Идзуми подтвердить, что ответил кивком Идзуми. Луффи взволнованно бросается к Грифону, затем Идзуми поворачивает голову к Куроника. «Я подержу эту мантикору и позволю Луффи сначала приручить Грифона. Если возможно, вы должны поддержать его, если ситуация ухудшится», — серьезно сказала Идзуми. «Он явно не хочет, чтобы на его вечеринке произошел несчастный случай, поэтому ему пришлось придумать запасной план». Идзуми быстро движется в направлении мантикоры, оставляя Куроника позади. Он молча вытаскивает свой меч из-за спины. Эта мантикора была в воздухе, но для Идзуми это не имеет значения. С его силой дьявольского плода он мог даже летать после того, как овладел силой ветра за 2 недели с тех пор, как получил дьявольский плод. Идзуми, не издав ни звука, полетела прямо на зверя. Подойдя ближе, он сразу же бросился вперед, чтобы выполнить технику меча. Взмах меча породил шквал окриков, направленных на мантикору. Мантикора замечает это, но слишком поздно, чтобы уклониться от атаки. Подобно затвердевшей чешуе носорога, град отталкивался его телом. Идзуми раздраженно прищелкнул языком. «Проклятый человек, у тебя есть желание умереть». Мантикора, которая была известна как жестокое и опасное существо, безумно уставилась на Идзуми. Мантикора была ошеломлена, когда кто-то остановил ее бой, когда Грифона схватил человек в соломенной шляпе, который мог вытянуть руки. Потом еще один даже напал на него, как он мог не разозлиться. Мантикор внезапно нападает на Идзуми хвостом без предупреждения. Идзуми замахивается мечом, чтобы парировать удар. Ляск. Послышался ляск металлических звуков. Идзуми ожидала, что хвост определенно самая твердая часть его тела. Это также очень сильно, из-за чего Идзуми не мог сдвинуть хвост в сторону, так как он хотел выполнить технику парирования из искусства снежного меча. Он с готовностью отлетел назад, чтобы использовать другую технику. Косая черта была выпущена в сторону мантикоры. Это заставило мантикору на мгновение застыть. Идзуми, которая увидела это отверстие, немедленно бросается вперед с другой техникой. Он вонзает меч вперед, который испускает энергию сферы, похожую на замороженную. Лязг, удар. Удар был почти отражен его толстой кожей. Но Идзуми не остановился, когда он заставил меч вращаться по часовой стрелке, а затем образовалась энергия, подобная снежному торнадо. Мантикора, которая только что вышла из замороженного состояния, попала в ловушку посреди торнадо. Идзуми, не останавливаясь, делает дополнительные ходы. Его меч светился бледно, голубым светом. Он несколько раз рубил, когда энергия ледяного меча выходила из его меча в сторону снежного торнадо. Энергия ледяного меча и смерч торнадо слились, и десятки энергии ледяного меча непрерывно хлестали по мантикоре, а смерч торнадо поддерживал ее, превращаясь в вращающийся ледяной энергетический разрез, который окружал мантикору. Даже с твердой кожей мантикоры, техника снежного меча, похоже, способна пронзить ее насквозь, поскольку Идзуми видела кровоточащее состояние зверя. Мантикора яростно рычит, а затем летит в направлении Идзуми. Он замахивается когтем вперед, целясь Идзуми в голову. Идзуми, который чувствует это намерение, отодвигается в сторону, и он наотмашь наносит удар с холодной энергией. Слэш. Удар меча заставил руку мантикоры кровоточить. Идзуми подумала, что сопротивление мантикоры может быть ослаблено после того, как Идзуми непрерывно атакует зверя несколькими приемами снежного меча. Хвост скорпиона качнулся вперед и вонзился в тело Идзуми. Идзуми просто игнорирует это, продолжая выполнять технику снежного меча. Удар хвоста пронзает тело Идзуми насквозь. Тело Идзуми немного расплылось с частью его левого тела, которая превратилась в ветер. Его тело, кажется, рассеялось, но затем оно снова сформировалось. Хотя на его лице появилось немного хмурого выражения. Идзуми поднял свой меч вверх, холодная энергия собралась в его мече, когда он рубанул вниз по мантикоре. Его тело почти не могло справиться с энергией удара. Его удар не мог порезать его тело, но все равно порвал кожу. Мантикора рухнула на землю с ревом от боли. Идзуми хочет использовать больше техник, но внезапно он чувствует, что состояние ярости снежного меча может быть активировано. Он не знает, как активировать состояние ярости, но когда оно может быть активировано, оно сообщит пользователю в его голове, чтобы пользователь мог почувствовать, что состояние ярости можно использовать. Идзуми на мгновение очень взволнован, затем делает глубокий вдох и сосредотачивается. Он на мгновение задерживает меч в руке. Взрыв холодной энергии окружает его с появлением снега с ветром, вращающимся вокруг Идзуми по часовой стрелке. Глаза Идзуми сфокусировались на Мантикоре и зафиксировали его позицию. Пространство, окружающее Мантикору, исказилось, и снежная метель появилась из воздуха в этом окружающем пространстве, блокируя движение зверя, как будто замораживая все его тело. Мантикора даже не может пошевелиться, когда появилась снежная метель. Идзуми, с его холодной энергией, окружающей его, мгновенно исчез и появился перед зверем, нанося удар в сторону Мантикоры. После первого удара он исчез и появился снова, но теперь он был позади зверя. Он наносит удар мечом, наполненным холодной энергией, точно так же, как и предыдущий. Он продолжает появляться и исчезать, как будто контролирует пространство и свободно перемещается внутри снежной метели. Даже без своей магии он все еще мог использовать космическую технику, используя состояние ярости снежного меча. После еще нескольких ударов мечом тело Мантикоры было изуродовано замороженным состоянием из-за техники Идзуми. Идзуми вздохнула, окружающее пространство снежной метели исчезло, когда битва закончилась. Он не ожидал, что состояние ярости может быть таким сильным. Глава 66. Дружелюбный Грифон. Время до того, как Идзуми сражалась против Мантикоры. Луффи бросается вперед после того, как Идзуми сказала ему подружиться с Грифоном. Хотя иногда Грифон был свирепым существом, он тоже мог подружиться с людьми. Луффи приближается к Грифону. Гому, Гому, Ноами. Он прыгает вверх и переплетает пальцы, образуя сетку, похожую на форму, а затем вытягивает пальцы, создавая большую сеть, пытаясь поймать Грифона. Краааа. Высокие звуки, похожие на крик орла, были слышны от Грифона. Грифон собирался напасть на Луффи своим когтем, но пальцы Луффи превратились в сеть, поймавшую его тело. Луффи сбросил Грифона на землю, потому что он был пойман в ловушку его сетчатой техникой. Когда Луффи смотрит на настоящий облик Грифона, его глаза превращаются в яркую звезду. Идзуми сказала, что Грифон был наполовину орлом, наполовину львом, но Луффи не знал, как это выглядит. Итак, после того, как он увидел настоящую, он становится заинтересованным и взволнованным. «Эй, эй, Васи, ты выглядишь забавно, ты должен стать моим другом», — сказал Луффи. Он даже дал имя Васи, что по-японски означает «орел», «Васи» и «лев», «шиши», «краа». Грифон, которому Луффи дал имя Васи, ответил, а затем повернул голову, просто игнорируя Луффи. «Ты не имеешь права отказываться. Я решил, что вы станете моей командой». Луффи разжал пальцы, собираясь отпустить Васи. «Краа, краа», что-то сказала Васи. «Это все равно, что сказать. Я отказываюсь от твоего отказа». А затем Васи нападает на Луффи своим когтем. Луффи увернулся, отскочив назад. Он сжимает кулак, затем выкручивает руку и тянется за собой. Его рука закрутилась, когда Луффи рванулся вперед. Бум! Удар Луффи отбрасывает Грифона назад. Луффи почувствовал, как у него онемели руки. Он не ожидал, что кожа Грифона была слишком толстой. Грифон известен своей стойкостью, более того, он устойчив к ядам и большинству видов магии. Луффи прыгает вперед и снова ловит Грифона. «Просто сдайся и будь моим другом, Васи, ты тоже очень сильный», — сказал Луффи, крепко держа Грифона. «Краа», — сказал он Луффи, — «не хочу. Хотя почему? Я могу показать вам бескрайнее море, и мы тоже отправимся в путешествие вместе с другими. Я уверен, что будет весело, если ты присоединишься. Знаешь, в море произошло так много интересного». «Краа», — Васи сказал, — «что такое море? Ты не знаешь, море — это замечательное место, где много сильных людей отправляются на поиски приключений, чтобы заполучить сокровище номер один в целости и сохранности. Если ты последуешь за мной и станешь моим другом, я могу показать тебе». Хи-хи-хи. Луффи ухмыляется от уха до уха, обеими руками держась за талию. «Краа, краа», — Васи сказал, — «я не хочу, чтобы моя территория была отнята Мантикорой. На моей территории живут мои потомки». Васи не знал почему, но он чувствует, что Луффи человек, которому он мог бы доверять, и как зверь, человек редко был способен понимать его слова. «Тогда давайте победим эту мантикору. После этого ты пойдешь за мной, хорошо?» — сказал Луффи. «Краа!» — согласился Васи, когда он кивнул. «Ты закончил, Луффи?» Куроника украдкой взглянула на Луффи, который с самого начала разговаривал с Гриффоном. Увидев, что Луффи наконец подружился с Гриффоном, она вышла из своего укрытия. «О, Нека, почему ты здесь?» Луффи был удивлен, увидев Куроника. Васи удивленно наклонил голову. «Я просто готовлюсь, если тебе понадобится помощь», — сказал Куроника, скрестив руки на груди. «Помощь? Хи-хи-хи, ты слишком много беспокоишься», — сказал Луффи, ухмыляясь. Когда они пришли на место, где Идзуми сражалась с мантикорой, они были поражены. Идзуми, кажется, подавляет мантикору своей холодной энергией вокруг него. Даже окружающий воздух стал холодным. После того, как битва закончилась, когда Идзуми изуродовал мантикору на куски, они приближаются к нему. «О, кажется, я был прав. Ты сделал это, Луффи». Идзуми видит его вечеринку, они идут к нему с Грифоном, который дружит с Луффи, так как это позволяет Луффи и Куроника ездить на нем. «Хе-хе, его зовут Васи. Отныне он будет нашим другом, верно?» — сказал Луффи, а затем погладил Васи по голове. Луффи сказал Идзуми, что у Гриффона есть дети, поэтому он сражается с мантикорой, которая беспокоит даже соседний город. Васи выразил свою благодарность Идзуми за победу над мантикорой. Идзуми не могла понять, что сказал Васи, поэтому Луффи был тем, кто объясняет. Идзуми размышляет о своей битве минуту назад. То, как он использовал боевое искусство снежного меча, кажется хорошим, но это немного ограничивает его способность плода дьявола. Точно так же, как когда он использовал свою способность плода дьявола, его способность позволять ему контролировать ветер немного замедлилась, когда его окружение испускало холодную ауру от боевого искусства снежного меча. Он задавался вопросом, было ли то, что он сделал, неправильно, купив снежный меч в качестве своего боевого искусства. Но его способности настолько сильны, несмотря на то, что это боевое искусство золотого ранга. Это могло даже создать окружающее пространство вокруг врага, и он мог свободно перемещаться так же, как когда использовал свою космическую магию. Идзуми начал думать, может ли внутренний навык пяти ментальных элементов уменьшить слабость его силы дьявольского плода, когда он использовал способность снежного меча, так как этот внутренний навык позволял ему манипулировать всеми элементами в теле. Он мог оставить это в стороне только сейчас, так как ему нужны 60 тысяч магазинных монет, чтобы купить эту вещь. Васи привел их на свою территорию после того, как Идзуми победила мантикору. Решено, что Васи последует за Луффи и отправится на поиски приключений к морю. Поэтому Васи хотел попрощаться со своими детьми. Идзуми хотела, чтобы он сначала позаботился о своем ребенке, прежде чем решил последовать за Луффи, но после того, как он увидел, что эти дети уже достаточно большие, чтобы жить самостоятельно, Идзуми позволил Васи делать то, что он хочет. Идзуми обсуждала, хотят ли они немедленно вернуться или заехать в соседний город, и они решили сначала поиграть в соседнем городе, прежде чем вернуться. Идзуми не хотел встречаться с этим генералом-демоном Бильдией, и ему нужна какая-то страховка, как Акве, которая могла бы исцелять или оживлять союзников. По крайней мере, он должен произвести хорошее впечатление в ее глазах, чтобы она помогла Идзуми и его компании. Но она слишком раздражающая, что заставило Идзуми захотеть избегать ее. Или, может быть, Идзуми захотелось шлепнуть ее по заднице, так как ее наряд был довольно откровенным. Идзуми даже подумала, что она не все время носит трусики. Если бы Идзуми сделал это, например, шлепнул ее по заднице или приставал к ней, Аква могла бы назвать его Трэшзуми, Кузуми, после этого. Черт, в конце концов, у нее очень развязан рот, вот почему Идзуми не хотела приближаться к Акве. Но до тех пор, пока она достаточно полезна, когда им нужно будет победить Бильдию позже, Идзуми не будет жаловаться, даже если она такая раздражающая. Конечно, Идзуми не позволил бы ей разрушить врата, как он видел в оригинальной истории. К сведению Билди, Идзуми знала, что он мог использовать какую-то магию времени и проклятие. Он хотел избежать проклятия с его стороны, если хочет быть честным. Это проклятие, несомненно, смертельно, и только священное заклинание может развеять это проклятие. Если он правильно помнит, название проклятия – предчувствие смерти. Если Идзуми, Луффи и Куроника неосторожно вторгнутся на его территорию. Ну, Идзуми и Куроника достаточно осторожны, но как насчет Луффи? С его характером нет ничего странного, если он просто пойдет прямо к боссу. Поскольку Идзуми знал о его безрассудстве, ему нужно было избежать этого. Что касается Идзуми, он считает, что никакая физическая атака не может обрушиться на него, так как он обладает силой плода логии дьявола. Но он не может быть уверен, что Бильдия бросит на него свое проклятие, так как само проклятие будет связано с душой. Глава 67. Группа кумиров, Идзуми и остальные решили отправиться в соседний город. Они идут туда пешком, как сказал Куроника, мечтая о том, что авантюристы должны быть такими, они могли бы встретить принцессу или дворянина в крайнем случае, спасти их, получить деньги, бла-бла-бла, как в клише. У Идзуми вздулись вены, когда он это услышал. Что ж, в конце концов, он мог только принять то, что она сказала. По дороге Куроника была немного раздражена, когда почувствовала, что ей не хватает шаблонного сюжета, который должен был произойти. «Разве это не потому, что ты не главный герой?» — сказал Идзуми, бросив взгляд на Куроника. Ее лицо потемнело, и она указала указательным пальцем на Идзуми. «В чем дело? Что это? Только потому, что ты главный герой, не становись слишком самоуверенным. Эта королева скоро будет править миром снов. Ты можешь вылечить своего Чуаунигю?» — спросила Идзуми. «Ты тот, кому нужно было лекарство от того, чтобы быть лоликоном», — огрызнулась Куроника, вспомнив, что случилось раньше. «Эй, я же тебе говорил, я ценю красоту, а не лоликон. Заткнись, извращенец, не подходи ко мне близко». Куроника сразу же держится от него подальше. Идзуми просто сделала серьезное лицо, глядя на нее. «Ха-ха-ха, вы, ребята, похожи с Зарой и Санджи». Луффи рассмеялся, отвечая на их ссоры. Идзуми обнял Луффи за плечи и сказал: «Луффи, ты можешь петь? Просто спой, чтобы поднять мне настроение, хорошо?» Луффи просто кивнул, а затем начал петь. «Минами носима ва, нота, атта такаи, пайна пуру пуру, атама пака пака, аха бака, нота, кита носима ва, нота, самуи, пхикай кой кой, атама буру буру, аха бака, нота». Примечание автора. Вы можете прослушать эту песню бакана. Идзуми и Куроника услышали, что Луффи пел, так сильно смеясь, держась за живот. Куроника не знала, что это была за песня, но то, как Луффи ее пел, было просто уморительно. Между тем, Идзуми знала это. Он пел эту песню, когда заблудился в лесу в Скайпе. Это ностальгия, но слишком забавно, когда он услышал прямо от Луффи, стоявшего перед ним. Васи, Грифон был сбит с толку, так как не понимал, почему они смеялись. Когда Луффи закончил петь, он в замешательстве наклонил голову. «Что вы, ребята, делаете?» — он спросил Идзуми и Куроника, которые держатся за живот, смеясь. Пытаясь сдержать смех, Идзуми ответила ему: «Все в порядке, твоя песня была хорошей, Луффи. Тебе следует почаще петь эту свою песню. Я должна была записать его некоторое время назад», — сказала Куроника, все еще посмеиваясь. «Это так, в моей команде пока нет музыканта, поэтому я часто пою наугад. Может быть, он пел бессознательно, чтобы сделать свои приключения более красочными, так как Луффи не хочет скучных приключений. Когда они прибывают в город, все люди смотрят в их сторону, ожидая, что их сопровождает Грифон. Патрульные охранники останавливают их». Идзуми видела, как эти охранники смотрели на Васи с легким страхом на лице. Должно быть, они поняли, что это Грифон, который беспокоился возле города. Спрашивает Идзуми: «Разве это не нормально привести прирученного зверя?» «Этот Грифон действительно приручен?» — осторожно спросил один из охранников. «Да, как вы можете видеть, мой друг каким-то образом смог поговорить с Грифоном и подружиться с ним». Идзуми тащит Луффи, чтобы показать им, что именно он приручил Грифона. В этом мире не редкость, если есть кто-то, кто может приручить зверя, но приручение такого мощного зверя, как Грифон, случалось редко. Эти охранники могли только считать, что партия Идзуми была очень сильной. Эти охранники смотрят друг на друга и некоторое время что-то обсуждают, скорее всего, из-за Васи. После этого тот, кто выглядит как ветеран охраны, приближается к Идзуми. «Я понимаю, но по соображениям безопасности, пожалуйста, используйте это ожерелье зверя, чтобы другие знали, что ваш зверь послушен. Охранник-ветеран средних лет подарил Идзуми ожерелье с деревянным кулоном в форме гексаграммы. «Хорошо, спасибо, дядя», — вежливо сказал Идзуми. «Нет проблем». Когда они вошли в город через ворота, они были в замешательстве. По какой-то причине город выглядел таким оживленным из-за людей, проходящих по улицам, как будто там должно было состояться специальное мероприятие. Идзуми спросил прохожего. Прохожий был слегка удивлен, что Идзуми и его спутники не знали, но он вскрикнул от удивления, увидев позади себя грифона, но после того, как он увидел кулон, он вздохнул с облегчением. После того, как они спросили, Идзуми задумалась. «Я не помню, чтобы в аниме было такое событие. Может быть, побочная история?» — сказала Куроника. «Хотя в романе нет такой побочной истории, как это. Им сообщили, что через 2 часа состоится концерт кумиров. Неудивительно, что в этом городе было так многолюдно». Но Идзуми была в замешательстве, так как в аниме или романе нет ни события, ни идолов. Он мог думать только об одной возможности, об эффекте бабочки, который он часто слышит, когда кто-то вмешивается в чью-то судьбу или что-то в этом роде. Он решает оставить эту мысль, так как увидел, что Луффи собирался украсть еду у уличного торговца. Он хватает Луффи и говорит: «У нас еще нет денег, Луффи, не создавай проблем». Идзуми делает ему выговор, но, увидев Луффи удрученным, Идзуми вздохнула. «Хорошо, хорошо, сначала я кое-что продам. Следуйте за мной, не ходите вокруг да около». Затем Идзуми ведет их куда-то. Он расспрашивал, чтобы сообщить ему, где он мог бы продать что-то вроде магического ядра, которое он получил, убив Мантикору. Или, может быть, он мог бы продать другую его часть, например, когти или зубы. Он не может продать какую-либо другую часть, потому что ее тело было изуродовано на куски. Он не знал, был ли его квест завершен или нет, так как карта авантюриста записывала его убийство, так что это означает, что администратор будет знать, убила ли Идзуми Мантикору, но не Грифона. Ну, не похоже, чтобы ему было все равно. Хотя Грифон носит ожерелье зверя, многие люди боялись, что они дистанцировались от вечеринки Идзуми. После того, как они получили немного денег от продажи ядра и когтя, Луффи, не раздумывая, сразу же протянул руку, что было знаком того, что он просит денег. «Пообещай мне кое-что». Идзуми держит Луффи с серьезным выражением лица. «Что это? Не ходи бесчинствовать по городу». «О, это было легко, просто легко», — ответил Луффи. Но это только заставило Идзуми забеспокоиться. «Подожди, если ты ввяжешься в драку с немного могущественным человеком, вытащи его за пределы города». Наконец, без особого выбора, он просто позволил ему буйствовать, если что-то случится. Просто он сказал Луффи, чтобы тот был уверен, что он будет сражаться за пределами города, если это возможно. Понял. Без дальнейших церемоний Луффи бросается вперед и исчезает в толпе. «Какого черта, я не сказал ему, где мы соберемся позже». Идзуми мог только раздраженно потереть волосы. «Ах да, мы не можем использовать телефонный звонок на задании», — сказала Куроника. Идзуми смотрит на Грифона. «Если нам нужно найти Луффи, нам нужна твоя помощь, Васи», — сказал Идзуми, рассчитывая на Васи. «Краа, еще раз, как это было имя?» «Аксельхардс», — Идзуми спросила Куроника о группе идолов. «Вероятно, мне показалось странным, если это Аксельхардс, значит, это та самая группа кумиров из Аксельтауна». Идзуми потер подбородок, задаваясь вопросом, изменит ли существование этой группы идолов сюжет. «Это наиболее вероятно. В противном случае, почему они назвали свою группу кумиров сердцами Акселя?» Куроника слегка кивнула. «Похоже, они новые персонажи за пределами романа, так как я никогда не замечал ничего похожего на группу идолов». Идзуми только что пришел к выводу, что если то, что он сказал, не было ошибкой, то, возможно, это другая временная шкала, чем оригинал из этого романа. Точно так же, как мир Dragon Ball, в котором так много разных временных рамок. «Редко бывает, чтобы Луффи не поднял шума», — сказала Куроника, оглядываясь по сторонам. «Хи, ты недооцениваешь ауру его главного героя», — сказала Идзуми с усмешкой. «Ты имеешь в виду что-то вроде втянутого в неприятности?» Куроника посмотрела на него. «Да, дай мне посмотреть». Идзуми ничего не сделал, он просто ждал 1 минуту. «Тогда начинай говорить. Я досчитаю до 3. Раз, два, бум». «Я еще не закончил считать». Глаза Куроника широко смотрят на Идзуми, так как он, похоже, обладает навыком ясновидения. Глава 68. Спасение девицы в беде. До того, как произойдет несчастный случай, Луффи смотрит на прилавок с едой, изо рта у него капает слюна. Мирка Насуба перевоплотил людей из Японии, и все они обладают знаниями из своего предыдущего мира, включая стиль приготовления пищи. Так что нет ничего странного в том, что еда в этом мире вкусная. Луффи купил еду из одного ларька в другой. Прохожие, в том числе владелец ларька, поражены тем, как он глотает еду за едой. Это похоже на то, что еда, которую он ел, была похожа на затяжку, исчезающую в его желудке. Довольный этими продуктами, Луффи бесцельно бродил по городу. Он даже не знает, где он сейчас. Даже улица не была такой оживленной, как раньше. Он огляделся вокруг, затем прыгнул на самое высокое здание поблизости. Когда Луффи был на крыше здания, он почувствовал легкое беспокойство. Он посмотрел в ту сторону и увидел, что это было вызвано 4 людьми. 3 человека, выглядевшие как девушки, стояли в оборонительной стойке, их 3 защищал барьер. Между тем, тот, кто напал на них, был мужчиной в костюме в винную полоску и шляпе с красной каймой и золотым реквизитом. Барьер продержался недолго, прежде чем разлетелся на куски. Девушка с длинными черными волосами получила шок и внезапно упала в обморок. Воспользовавшись этим шансом, мужчина тут же схватил девушку и убежал. Луффи прибыл немного поздно. Он смотрит на 2 других девушек, которые обеспокоены похищенной девушкой. «Эй, ты в порядке? Кто был этот человек?» «Ах!» Девушка с короткими светлыми волосами цвета меда кричала и собиралась ударить Луффи. Луффи увернулся. «Что ты делаешь?» Луффи был слегка раздражен тем, что на него внезапно напали без всякой причины. «Сиела, остановись!» Останавливает ее симпатичная девушка с розовым хвостом-близнецом. Затем она смотрит на Луффи. «Мне очень жаль, у нее андрофобия. Она бесится рядом с мужчинами». «Это так?» Луффи не понимал, что значит андрофобия. «Самое главное, можете ли вы нам помочь?» «Нашего друга похитил демон. Кроме того, он очень силен». Она чувствовала, что Луффи чистый, хороший человек. Более того, судя по его движению только что, он, похоже, опытен в бою. Поэтому она попросила о помощи. «Демон, о, этого человека зовут Демон, да, ладно, поехали. Я также хочу сразиться с таким сильным парнем, как Идзуми». Луффи не знал, что значит Демон, поэтому он подумал, что Демон — это имя этого человека. Ну, не бери в голову, она была сбита с толку. Почему Луффи, похоже, ничего не знает о Демоне, из-за чего он даже неправильно понял, что Демона звали похитителем. Более того, она услышала такой сильный парень, как Идзуми, и подумала, что Идзуми его соперник. Все 3 быстро двигаются в направлении человека, который убежал. Луффи был самым быстрым, так как он первым приблизился к цели. Гому-гому нет пистолета. Луффи вытягивает руку назад, а затем наносит сокрушительный удар мужчине, который нес девушку. Мужчина не видел, как Луффи нанес удар, поэтому без его ведома его ударили по затылку. Мужчина потерял равновесие и отпустил девушку, которую нес. Увидев эту возможность, Луффи, чьи руки были вытянуты, немедленно схватил девушку и потащил ее. Сразу после этого Луффи каким-то образом унес девушку с принцессой на руках. Ее веки затрепетали и открылись. Она тупо смотрела на Луффи. Затем она краснеет. Она поняла, что мальчик, несущий ее, был ее спасителем. «Ах, ты проснулся?» Луффи выпустил девушку из своих объятий. Луффи все еще Луффи. Он даже не понимает, что такое отношение между мальчиком и девочкой, поэтому он даже не вздрагивает, когда несет девочку на руках, в то время как девушка была смущена. У девушки, которую он спас, длинные черные волосы восточного типа с зелеными глазами. «Спасибо», она поблагодарила кротким голосом. «Кто посмел ударить меня?» Раздался громкий крик Луффи и девушки. «Лия». Девочка с двойным хвостом и девочка по имени Сиела прибывают, а затем обнимают черноволосую девочку, которую они назвали Лия. «Я рада, что с тобой все в порядке», — сказала девочка с 2 хвостами. «Вы, ребята, вернитесь». Луффи напоминает об этом 3 девушкам, а затем идет вперед. «Будь осторожен, его зовут Даниил». Сила, которую он проявил раньше, показала, что он демон, — сказал Илья. Луффи был сбит с толку, держу пари, что он решил пока не обращать на это внимания. Этот человек по имени Даниил — мужчина средних лет со светло-каштановыми длинными волосами, усами и козлиной бородкой. Он посмотрел на Луффи убийственными глазами с тех пор, как Луффи сорвал его план. И Даниил, и Луффи двигаются одновременно. Гому-гому пули нет. Луффи вытягивает одну руку далеко позади себя во время бега, затем отдергивает ее назад, чтобы нанести Даниэлу мощный удар одним кулаком с короткой дистанции, в то время как Даниэл также наносит мощный удар Луффи. Бах! Даниэла вышвырнули из здания, так как удар Луффи был сильнее. Девочки были поражены тем, что Луффи мог так вытягивать руку. Они задавались вопросом, какую магию он творил. Суматоха заставила людей собраться вокруг. Это заставило девочек волноваться, поэтому Ли усиливает свой голос своей магией. «Все убирайтесь отсюда, там могущественный демон. Не подходи ближе». Все знали, кто такая Лия, так как она была знаменитым идолом со своим прекрасным голосом. Когда они услышали, что поблизости находится сильный демон, они немедленно убежали. Луффи ждал, когда Даниэл выйдет из-под обломков, но чего он не ожидал, так это того, что вышел гигантский лысый красный тролль с гигантским языком, клыками, доспехами и короной. Луффи смутился, ткнул указательным пальцем, спрашивая девушку, что это такое. Это его настоящая форма демона. Он превращается в тролля. Луффи не мог понять, что это за демон и тролль. Что вызвало у него интерес, так это трансформация. Он мог трансформироваться. Трансформируешься, круто. Как он это сделал? Я тоже могу трансформироваться. Опухшие глаза, превращающиеся в яркие звезды. В то время как три девушки безмолвно смотрели на него. Как он вообще мог беспокоиться об этом в разгар битвы? «Парень, ты меня разозлил», — сказал Даниэл, серьезно глядя на Луффи. Тот удар, который он получил, был ранен. Более того, он увидел, что его руку можно даже протянуть. «Хи-хи-хи, ты интересная», — Луффи просто ответил ему хихиканьем. Даниэл указал правой рукой вперед. «Свежи». Он использует связывающие заклинания по отношению к Луффи. Внезапно тело Луффи было сковано. Как будто что-то невидимое связывает его тело. Гому-гому нуфуусин. Луффи быстро надувается через рот. Затем ограничение на привязку исчезает. Увидев, что Луффи смог разорвать свое связывающее заклинание, он хмурится. Луффи, разрушивший чары, бросается к Даниэлу. Луффи несколько раз размыто выставляет вперед кулаки и создает иллюзию, что у него несколько рук. Гому-гому нет гатлинга. Даниэл использовал свою укрепляющую магию и нанес несколько ударов вперед, хотя это не так быстро, как Луффи. Бах-бах-бах. Кулак Луффи бьет Даниэла в живот, ребра и голову. Луффи, получивший удар от Даниэля, откинулся назад, так как удары Даниэля были сильнее, но он, похоже, в порядке, так как тупая атака была бесполезна для него. Они дистанцируются и с готовностью предпринимают попытку следующей атаки. Но, похоже, кто-то мешает их напряженной борьбе. Это был гигантский зеленый тролль с лысой головой, красными глазами, острыми зубами и гигантским ртом и языком, приближающийся к Даниэлу. «Босс, нам нужно убираться отсюда. В следующий раз мы могли бы составить другой план. Мы сейчас в плохой ситуации, так как я слышал, что в этом городе есть кто-то, кто может приручить Гриффона». Зеленый тролль прошептал Даниэлу и сказал ему, что их положение не очень хорошее. Даниэл знал, что этот зеленый тролль был настоящим вдохновителем всех планов Даниэла. Даниэл просто кивнул и жестом показал, чтобы он отступал. Но, когда они собираются бежать, почему вы так торопитесь, мистер тролль? Вам следует чаще с ним драться. Раздается спокойный голос, направленный на них. Это было от мальчика верхом на грифоне, тот самый, о котором говорил зеленый тролль.